О том, что ходоки как-то чувствуют, куда отправляются, я догадываюсь, иначе вы бы выходили внутри чего-то, и не уверен, что это закончилось бы хорошо. Есть мнение, что от этой способности чувствовать, что по ту сторону, и зависит дальность перемещения. Это мнение или факт? Могу говорить только за себя. В моем случае, чем дальше переход, тем сложнее уловить, что там. А как это для тебя происходит? Зачем тебе? Было видно, насколько Софии не хочется делиться интимными подробностями, хотя не уверен, что их так можно называть. От того, какое на ней белье, не зависит жизнь. А от того, знают враги о ее проявлениях способности или нет, зависит. Если ты не поняла, то по натуре я изобретатель. А знаешь, с чего начинаются изобретения? С изучения материала. «Материалом меня еще никто не называл!» Вспыхнула она. Я медленно вдохнул и выдохнул, смотря на нее с долей серьезности и осуждения. «Сколько можно дурачиться?» «Это сродни тому, — все же собралась она, — как если бы ты смотрел, что в другой комнате, но не глазами. У некоторых это просто ощущение, где пусто, а где нет. У других ощущение всего, что находится вокруг точки перемещения». «Это тренируется?» «Да», — помедлила она с ответом, но призналась. «Как и остальные характеристики?» «Да». «А что значит умение преодолевать сопротивление?» «То и значит. Полноценная защита из метеоритных камней мало у кого есть. Не у каждой семьи ходоков. А вот всякие осколки, которые не блокируют полностью, но затрудняют переход, в изобилии». «И защиту можно продавить?» «Да». Раньше считалось, что метеоритное железо, если его достаточно, не обойти. С недавних пор мы так не думаем. Хотя, как посмотреть, твои блокираторы работают на ином принципе. Дай угадаю. Ходоки князя, учились их преодолевать? Учились, блеснула глазами девушка. Я смогла преодолеть тройку. Спасибо за откровенность, серьезно сказал я. Как много информации. Осталось понять, как воплотить чужие способности. А что насчет тех, кто открывает проходы? У них те же проблемы? Добавь к ним время, которое нужно на открытие прохода, и то, сколько этот проход способен продержаться. Общий принцип ясен. Продолжим? Ты отдохнула? Более-менее. Тогда попробуй сейчас прочувствовать, что на точке выхода, но не перемещаться. Для разнообразия София сделала что надо, не задавая вопросов. А я попытался уловить, какой тип энергии она выделяет и каким образом. Некоторое время назад Роман Коршунов стоял на крыше здания. «Не правда ли любопытное зрелище?» — спросил Канис. В небе накрапывал дождик. Тот самый момент, когда еще не ливануло, но первые капли уже падают на землю. Роман думал, что глупо будет спрашивать, зачем они здесь. Внизу, в паре сотен метров от них, бушевал металлический паук размером с грузовик. Он перемещался сквозь пространство, появлялся то в одной точке, то в другой, разрывал машины, разрушал здания, убивал людей и, кажется, полностью игнорировал стрельбу по нему. «Выдающаяся мощь!» — продолжал нахваливать чудовище Канис. «Откуда столько радости?» — не удержался Роман от вопроса. «Разносят ведь земли вашего союзника!» «Союзника?» — удивился Канис. «Кажется, ты не совсем понимаешь происходящее. Белогрудовые — подчиненные, а не союзники». «Кто же тогда я?» «Тем не менее, радость непонятна». «Ты посмотри, какая разрушительная мощь! Они его хорошо откормили!» Мужчина искренне не понимал, почему Роман не разделяет его радости. «Откормили?» Канис хищно улыбнулся. «Так это создание искусственного происхождения. На фоне таких технологий возможность менять облик смотрится не так внушительно, да?» «Ваш князь не так прост», — заметил мужчина. Роман отвернулся от кровавой бойни внизу и осмотрел своего то ли нанимателя, то ли хозяина. Коршунов до сих пор слабо представлял, зачем его таскают с собой. Но одно понимал точно – пути обратно нет, никто его не отпустит. За одни сутки он узнал слишком многое. «Это дело рук князя?» – уточнил Роман, чтобы получить новые сведения. «Раз он залез в кроличью нору, из которой нельзя выбраться без боя и последствий, то нет смысла скромничать. Вместо этого надо лезть дальше». «А кого же еще?» – надменно усмехнулся Канис. «Вопрос в том, как они нашли вроде как секретное хранилище. Белогрудовы держали паука у себя?» «Пауков!» Когда они вышли от Белогрудова, Канис перенес их в какое-то здание, где Роман прождал его полчаса. Потом они переместились сюда. За это время мужчина успел узнать какие-то подробности. Пока они говорили, прибыли войска клана с тяжелым вооружением. Громыхало, полыхало, но не было видно, что паука это сильно беспокоит. Если таких несколько, это та сила, которая способна уничтожить город. «Вот что, мальчик, у меня для тебя будет задание». «Какое?» – насторожился Роман. «Князь думает, что провернул удачный ход и ослабил своего противника. Покажем ему, что он ошибается». От этих слов Коршунову пришло осознание, что его впереди ничего хорошего не ждет. «А заодно ты доставишь к нам твоего знакомого». «Какого же?» «Соколова». «Лучше бы я сбежал».